Итак, это практически бесполезно, я не собираюсь сидеть здесь 1000 лет, чтобы сделать это. Полагаю, я должен просто сказать своим ученикам, чтобы они больше не беспокоились, поскольку для меня это невыполнимая задача. На кой черт мне нужно тратить 1000 лет на восстановление воспоминаний из прошлого, когда я могу просто жить своей нынешней жизнью с моими милыми учениками? Определенно, это не стоит таких усилий. Наверное, я верну этому Ан и скажу ей, что не могу этого сделать. Внизу мелким шрифтом было написано: это обычная процедура для создания чистой сжиженной энергии происхождения. Но если это вы можете просто создать ее, просто заставить ее существовать. А вы уверены, что все так просто? Я просто протяну руку и пожелаю, чтобы появилась сжиженная энергия происхождения, и что означает, если это я? Не могли бы вы прекратить привлекать внимание к тому, о чем я не просил? То есть, если я протяну руку и представлю энергию происхождения в жидком виде, то она действительно появится в моей руке в виде. Я почувствовал, как что-то мокрое упало на мою ладонь. Посмотрев вниз, я увидел, что в центре моей ладони находится лужа чистой голубой жидкости, часть которой переливается через край и капает на пол. Не может быть. Да ладно, просто не может быть. Я никак не мог создать что-то, что якобы так трудно сделать, лишь только подумав об этом, не так ли? Первая часть письма гласит, что на изготовление одной капли должна уйти 1000 лет, понимаете? А я вот так просто сделал целую горсть, это потому что я проводник, что вообще такое проводник? И если вы съели моего покровителя, почему вы не можете объяснить все эти вещи? Голова уже болит, теперь мне уже все равно. И что мне теперь делать с этой горсткой сжиженной энергии происхождения? И вообще, какая от нее польза? Эй, мой бог-покровитель, не мог бы ты послать сюда небольшое руководство? Я совсем запутался. Да, ответа нет, ведь не бывает так просто. Мастер, окликнула меня Акари, рыжая лиса встала в боевую стойку. Я посмотрел на них, приподняв бровь. В чем дело? Вам стоит взглянуть вниз. Опустив взгляд, я увидел, что на полу, куда упали струйки энергии происхождения, прорастают лианы. О, эта энергия происхождения должна быть происхождением всего сущего, поэтому я думаю, что она могла дать новую жизнь, когда упала на пол. Хм, что произойдет, если что-то или кто-то выпьет ее? Пожалуй, я должен сначала проверить эту штуку, прежде чем смешивать ее с зельем. Естественно, я не стану испытывать его на себе, да и своим ученикам тоже не дам попробовать. Но есть проблема, я не должен собирать ингредиенты, поэтому я не знаю, как это попадет в руки моим ученикам. Ладно, позже посмотрим, что они подумают, но сначала мне нужно это проверить. Затем я быстро расщепил лианы и перелил горсть энергии происхождения в пустой флакон из кольца хранения. Хорошо, что я перешел в женскую форму и могу делать такие вещи, не задумываясь. Странно, что Брендон упорно не желал меняться, предпочитая оставаться в своей мужской форме. По-моему, он воспользовался этой возможностью, чтобы стать сильнее, как говорил тот отшельник об этом плане. Вот уж кто всегда трудолюбив, так это он. «Мне нужно проверить это на некоторых вещах», — сказал я, взяв в руки флакон. С кровати тут же спрыгнули Шиари и Акари, забравшись мне на плечи и удобно устроившись на мне, обвив меня своими хвостами. Я телепортировал нас высоко в воздух и попытался найти место, где я мог бы экспериментировать, не мешая никому. Акари прижалась к моей щеке. Похоже, мастер ищет тихое место вдалеке от цивилизации. Рекомендую вулкан прямо к югу отсюда. Вулкан? Ага. Когда я прошла через портал, меня отправили именно туда. Там очень тихо. Во всяком случае, сейчас там никого нет. Там и тут могут блуждать несколько групп диких монстров, но не более того. Прозвучало довольно угрожающе. Наверное, они пытались напасть на нее, когда она появилась, и за это она их уничтожила. Я решил воспользоваться ее предложением и полетел в указанном ею направлении, до тех пор, пока в поле зрения не появился вулкан. Я осмотрел местность и обнаружил, что здесь все было так, как сказал Акари. Безлюдно, если не считать нескольких животных и монстров, бегающих вокруг, но никто из них не представлял угрозы. Мы опустились к подножью вулкана, ведь идти прямо к нему не было смысла. Итак, давайте посмотрим. Сперва попробуем одну каплю на этом дереве. И тут на одной из веток защебетала какая-то красная пернатая птица. Мне удалось с помощью техники удержать ее и дать ей глоток жидкости. Хмм, тут есть небольшой водоем, попробуем капнуть немного сюда и посмотрим, что будет. О, раз уж монстр-волк решил случайно появиться здесь, я удержу его и тоже капну одну каплю, чтобы посмотреть, что получится. Ну, а теперь сидим и ждем. Что? Надеюсь, вы не подумали, что я просто уйду и забуду о них. Ведь я ответственный человек, понятно? Никто не знает, во что они могут превратиться. Необходимо, чтобы я был здесь на случай, если что-то пойдет не так, понимаете? И если судить по тому, что происходило до сих пор, вероятность этого очень и очень велика. Так что теперь, мы ждем. Глава 561. Да начнутся испытания. Глава 561. Да начнутся испытания. ГГПов. Ну вот, прошло несколько минут и волк-монстр вырос до размеров горы. Дерево выросло еще больше, чем волк, который стал размером с гору. Озеро стало светиться очень ярко, как то озеро божественной воды под нашим домом. А птица, кажется, сейчас горит. Более того, огненная птица и волк почему-то очень привязались ко мне. Во всяком случае, мне так кажется, поскольку они стояли надо мной и непрерывно твердили: «Происхождение, происхождение, происхождение». Или, может быть, они просто голодны. Я, по-моему, это уже слишком, пробормотал я. Шиари повернула голову. Мне кажется, это вполне ожидаемо от божественного. Акари тоже согласилась. Для мастера это проще простого. Нет, нет, я тут ни при чем, верно? Это все дурацкое происхождение виновато. Я тут совершенно ни при чем. Хорошо, хоть Сюньгуань понимает мою тревогу. Она массирует мне плечи, чтобы успокоить. Итак, что нам делать с этими двумя? Спросил я, указывая на гигантского волка и огненную птицу. Шиари наклонила голову в их сторону. Если божественный захочет оставить их у себя, то мы создали еще один анклав в пещере к востоку отсюда. Анклав? Глаза Акари засветились. Ага, ага. Он не настолько большой, как убежище, но зато там очень мило и уютно. Мастеру там может понравиться. А, наверное, они сделали какую-то базу, когда их отделили от моих учеников. Но, поместится ли там волк? А как насчет дерева и водоема? Шиари посмотрела на огромного волка. Уверена, если божественный скажет ему, он может просто уменьшиться до прежнего размера. То же самое касается и дерева, но я не знаю, что божественный собирается делать с водоемом. А, как это вообще работает? Не может быть, чтобы все было так просто, верно? Хотя, если вспомнить, как я заполучил эту воду происхождения, то сейчас мне лучше помолчать. Я поднял глаза на волка. Полагаю, ты не сможешь немного уменьшиться? Волк посмотрел на меня таким взглядом, как будто спрашивал, серьезно ли я говорю ему об этом. Это невозможно. Не может быть, чтобы что-то настолько удобное было настолько. Волк просто уменьшился до прежнего размера. Нет, он стал еще меньше. Он стал размером с волчонка и начал тявкать на меня. Ладно, я не стану даже комментировать это. Я посмотрел на дерево. Вряд ли, ты тоже можешь уменьшиться. Дерево немного покачалось, а затем мгновенно уменьшилось до размеров комнатного растения, как будто его прежняя форма была лишь иллюзией. Кроме того, дерево даже посадило себя в горшок, чтобы его можно было переносить. Я был поражен и напуган одновременно. Я повернулся к маленькому водоему. Полагаю, ты не сможешь вернуться в нормальное состояние? Поверхность пруда покрылась рябью, а свечение медленно тускнело, пока полностью не исчезло, и пруд превратился в обычную воду. Мне даже удалось попробовать воду на вкус, и она оказалась обычной водой, как и ожидалось от мастера. Радостно воскликнула Акари, ее хвосты обвились вокруг моего тела. Шиари тоже кивала рядом со своей сестрой. Все так, как я и думала, это простая вещь для божественного. Я сделал глубокий вдох, нагнулся, чтобы взять горшок, в котором находилось дерево, и произнес, вздохнув: «Давайте просто пойдем». «Где это?» В это время огненная птица уселась на Акари, и я подхватил волка свободной рукой. Поднявшись в воздух, все ухватились за меня. Когда Акари вела меня к месту, где находилась их база, я заметил, что лес подо мной превратился в размытое пятно. Вон там, прямо возле того извилистого дерева, я снизил скорость, пока не заметил дерево, и понял, что рядом с ним есть небольшая поляна. Когда я приземлился на поляну, то несколько монстров тут же вышли из укрытия и окружили меня. Я ожидал, что они набросятся на меня за вторжение, но все они опустились на колени, чтобы поприветствовать меня. «Добро пожаловать, божественный!» — крикнули они все вместе. Когда я посмотрел на двух лисиц на моем плече, они с гордостью смотрели на меня. «Вот, мы собрали монстров в этой местности и промыли им мозги, мастер. Что вы скажете?» Акари гордым жестом указала на собранных монстров, одарив меня взглядом «похвалите меня». «Хотелось бы узнать, что вы сделали, чтобы так легко подчинить их себе, но мне кажется, что это было сделано с помощью демонстрации силы, не так ли?» Шиари показала свои клыки. «Разумеется, ведь это единственный язык, который монстры вроде них понимают. О, что ж, если это не вызовет никаких проблем, то я не буду пытаться диктовать, что им делать с монстрами здесь. По сути, это не мое дело». Встав на колено, я отпустил волка и жар-птицу на волю, а затем принялся копать яму в земле, достаточно большую, чтобы посадить мини-дерево. Мне казалось, что оно сразу же вырастет до больших размеров, но оно, похоже, решило остаться маленьким, хотя я не против. Волк и огненная птица быстро присоединились к другим монстрам, которые их тепло приветствовали. Глядя на последствия, можно сказать, что жидкость происхождения заставила их эволюционировать или превратиться во что-то другое. По крайней мере, это то, что я могу сказать по их внешнему виду. Также это сделало их умнее, поскольку до этого ни волк, ни птица не могли говорить на человеческом языке, а после воздействия жидкости они вдруг стали говорить. О воздействии на их психику я ничего не могу сказать, но самое очевидное, что они стали слушаться меня, то ли потому, что я был единственным, кто кормил их этой жидкостью, то ли конкретно из-за меня, я не знаю. Наверное, теперь логично будет испытать жидкость на себе. Нет, возможно, я смогу найти добровольцев среди монстров или что-то в этом роде. Но все же лучше перестраховаться на случай, если результаты питья могут быть непредсказуемыми. Но есть проблема, о которой четко говорилось в той записке, что я не должен собирать эти компоненты, так что этот флакон с водой происхождения не годится для зелья. Досадно, но факт, я не знаю никого другого, кто мог бы сделать то же, что и я. Хм, может быть, Брендон сможет это сделать, если я найду способ преобразовать его из одной формы в другую, это все равно будет считаться, что ингредиент получил он, а не я, верно. Ну что ж, не будем сегодня об этом. А сейчас, пожалуйста, пригласите сюда добровольца. Глава 562. Битва младших сестер. Глава 562. Битва младших сестер. Во время противостояния младших сестер. Илария Пов. Я посмотрела на эту якобы младшую сестру, стоящую передо мной. Прекрати доставать о ней саму своими глупыми аниуе, аниуе, аниуе. Неужели ты не видишь, что о ней сама беспокоится из-за тебя? Можно подумать, ты себя лучше ведешь со своим постоянным о ней сама, о ней сама. Пытаешься прикинуться милой, чтобы понравиться Аниуе. Я не притворяюсь милой, я такая и есть. Меня даже Аниуе сама назвал милой. Аниуе тоже называла меня так и, возможно, гораздо больше раз, чем тебя. Не думай, что ты особенная. Должно быть, это было до того, как Аниуе сама пришел в этот мир, верно? Нынешняя Аниуе сама вообще не называл тебя милой, прорычала я. Несколько напряженных мгновений мы молча смотрели друг на друга, готовясь к удару. Аниуе сама любит клубнику. Аниуе наказывала бы наши проступки щелчками по лбу. Аниуе сама любит поглаживать спину, когда хлопает по голове. Аниуе спит на спине очень часто. Аниуе сами нравится черный чай. После чая Аниуе обычно хочется спать. Аниуе сама не любит грибы. Аниуе боится щекотки сбоку. Аниуе сама может сидеть часами за книгой, если ему никто не мешает. Аниуе всегда носит часы на правой руке. Аниуе сама смотрит в сторону, когда о чем-то думает. Аниуе всегда выбирает место ближе к дороге, когда гуляет со своей младшей сестрой. Мы обе сделали паузу, чтобы перевести дух. Я признаю, что она определенно знает о ней саму, как младшая сестра. Ее слова о том, что она младшая сестра о ней самой в другом мире, были правдивы. Гунуну, признаю, что ты хороша, но нынешняя о ней сама теперь житель этого мира. Он не похож на того, кого ты знала в другом мире, и поэтому он больше не твой старший брат. А вот тут ты ошибаешься. Между старшим братом и младшей сестрой существует вечная связь, и ничто не может ее разрушить. И я тому подтверждение. Гух, я вынуждена согласиться с ней. Скрестив руки, она сказала: А так как я была Имаута Аниуэ дольше, чем ты, то законное место его Имаута принадлежит мне. И тут я просто улыбнулась, услышав ее заявление, ведь она угодила прямо в мою ловушку. Ку-ку, ку-ку, ку-ха-ха-ха. Все так, как ты говоришь. Ты старше и тебя переселилась сюда вместо того, чтобы переродить, как они и саму. Сейчас ты старше они и самы. Ты не можешь быть теперь его Имаута, потому что они и сама стал твоим Атаута. Место Имаута все равно принадлежит мне. Цуки сделала шаг назад, как от физического удара. Нет, не может быть. Будучи победителем, я подняла руки вверх. Ха-ха-ха-ха. Я победила. Единственная и неповторимая Имаута они и сама являюсь. Я. Подумать только. Подумать только, я потеряла место Имаута. Так вот что, по-твоему, я должна была сказать, а? Прошипела она, глядя на меня. Я стиснула зубы. Ты должна была сломаться. Почему ты все еще стоишь? Узы между мной и Аниуэ превосходят время и пространство. Он остается моим Аниуэ даже в другом мире, поэтому я всегда буду младше, чем Аниуэ. Похоже, она была готова к такому нападению. В таком случае, а я построила целый город, чтобы Аниуэ сама мог жить с комфортом в нем. Она посмотрела на меня. О, ты пошла на это, а я защитила наследие Аниуэ и даже после его смерти его имя останется незапятнанным в другом мире. Я исполнила мечту Аниуэ самой о гигантских кораблях и роботах, а я помогла Аниуэ учредить его компанию и избавиться от конкурентов в другом мире. Ку-ку-ку, разве это считается, если Аниуэ сама больше не помнит об этом, такой аргумент годится. Только если Аниуэ не заинтересован в восстановлении своих воспоминаний. Ха-ха-ха. Это же правда, что с тех пор, как ты пришла в этот мир, ты только мешаешь Аниуэ сами. Уф, это. Хм. Мечта Аниуэ о гигантских кораблях и роботах была до того, как он потерял память. Совершенно очевидно, что нынешний Аниуэ не испытывает к ним сейчас никакого влечения, так что ты ему тоже мешаешь. Гах. На это у меня не было доводов, ведь она видела, как Аниуэ сама щелкнул меня по лбу после того, как разобрался со всеми этими монстрами. Все, что она говорила о воспоминаниях Аниуэ самы, тоже правда, и мы обе хотим, чтобы Аниуэ сама восстановил свои воспоминания. Пристально посмотрев друг на друга, мы одновременно сказали: «Это привилегия Имаута беспокоить своего Аниуэ сама Аниуэ». В этих словах было столько правды, что нам обоим пришлось пожать друг другу руки. «Давай считать это ничьей», предложила я. Я не против, ведь это будет решение Аниуэ, кто должен быть его Имаута. Ку-ку-ку, и здесь я тебе точно не уступлю. Так было заключено временное перемирие в нашем соревновании младших сестер. И что же делал Аниуэ в этом мире? Я расскажу тебе, при условии, если ты расскажешь мне, каким был Аниуэ сама в другом мире. Договорились. Ты не думай, место Имаута Аниуэ самы все еще мое. Так просто я его никому не отдам. А пока я хочу знать, каким был Аниуэ сама в другом мире. Пов, кругом было бело. В центре этой белизны стоял пьедестал, над которым парил черный предмет в форме яйца. В этом месте я бывал много раз, и каждый раз я разочаровывался снова и снова. Я шагнул к яйцу и заглянул в него, чтобы увидеть галактики, плавающие в его темноте, которые, казалось, простирались до бесконечности. Как давно это было, размышлял я, не обращая внимания ни на что вокруг. Нет, сколько раз это было, несмотря на то, что я решил действовать еще более активно, у меня все еще так много неудач. Неужели этот будет неудачей? Кажется, звезды в яйце замигали чуть ярче, а затем снова потускнели. Итак, как мне поступить дальше? Должен ли я посетить его лично, или это снова будет слишком? Время уже пришло, или еще нет? Даже спустя столько времени и столько попыток, все еще так неопределенно. Я ненавижу и люблю это. Разве это делает меня плохим? На мой вопрос, конечно, никто не смог ответить. Наверное, время еще не пришло. Еще немного, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Повторяя эти слова несколько раз, я пытался убедить себя в этом. Затем я отошел от яйца и развернулся, чтобы вернуться туда, откуда пришел. Еще немного, и я наконец-то смогу покончить с этим. Глава 563. Команда младших сестер. Глава 563. Команда младших сестер. Киэмипов. Аниисами нравится массаж плеч. Нет, Аниуэ предпочитает массаж спины. Мне так сказал Аниисама. Аниуэ тоже мне так говорил. Сестра, ну почему я торчу с этими двумя? Аниисама много раз гладил меня по голове. Аниуэ гладил меня больше. Хватит. Я стукнула их обеих кулаками по голове. Все мы здесь для того, чтобы помочь мастеру, а не для того, чтобы устраивать соревнования младших сестер. Занимайтесь этим в другом месте, понятно? Да, сестра Киеми. Кух, пожалуй, я пока остановлюсь. Но Аниуи явно похлопал меня больше по голове. Нет, Ани и сама похлопал меня больше. Уф, мастер, помогите, скажите мне, почему обе ваши младшие сестры такие? И почему они обе не могут просто делить мастера, как мы с сестрой? Может быть, существует какое-то особое положение младшей сестры, о котором я не знаю. Я ведь тоже младшая сестра, но я до сих пор не понимаю, почему они ссорятся из-за этого. С другой стороны, мы с Манами, близнецы, так неужели это действительно имеет значение? Пришлось разнимать этих двух девочек, когда они начали пытаться дергать друг друга за щеки и при этом рычать друг на друга. Перед тем, как я приморожу вас обеих к бортам корабля, мы уже прибыли? Спросила я. КХМ, штурман, мы уже на месте, крикнула Илария. Мужчина встал и отдал честь. Докладываю, мэм, мы висим над лесом заблудших уже около получаса. Что, разве я не говорила доложить, когда мы доберемся туда? МММ, я пытался, мэм, но в разгаре вашей ссоры я не нашел подходящего момента, чтобы доложить вам об этом. Сестра мастера из другого мира захихикала. Похоже, все они боятся тебя. Ты используешь страх, чтобы управлять ими, это варварство. Это совсем не так, они явно испугались тебя. Хо-хо-хо, ты бы хотела так думать, не так ли? Значит, твой контроль над людьми не так силен, как ты думаешь. Почему ты, мастер? Я заморозила им рты. Если вы двое поссоритесь еще раз, я сворачиваю это дело, и вы обе будете объяснять мастеру, почему мы единственная группа, которая потерпела неудачу. Все понятно, они поспешно кивнули. Разморозив им рты, я некоторое время наблюдала за ними, чтобы убедиться, что они не продолжат спорить, а затем выдохнула. Теперь, мы должны найти здесь озеро фей, с чего мы начнем, Илария. Илария подошла к большому столу, где лежала какая-то карта, вот только эта карта, казалось, была сделана из света и парила над столом, показывая трехмерный вид местности. Илария окинула карту критическим взглядом. Теперь я хотя бы знаю, почему это место известно как лес заблудших. Цуки взглянула через ее плечо. Магнитные помехи и толстый слой тумана. Это напоминает мне одно место в нашем мире. Полагаю, это выведет из строя все компасы, которые можно взять с собой, но я уверена, что есть другие способы слежения, сказала Илария, сжимая подбородок между большим и указательным пальцами. Другая сестра подошла к карте и указала пальцем. Биологические надписи, но их биометрические данные выглядят ненормально. Зомби. Проклятые зомби. У нас тут дурацкий зомби-апокалипсис. Советую провести насыщенную бомбардировку перед снижением с парашютами, чтобы навести порядок. Согласна. Кстати, эти двое каким-то образом сходились во мнениях по поводу самых странных вещей, которые не имели для меня никакого значения. Не думаю, что так думали все, но у меня было ощущение, что меня отправили с этими двумя в качестве няньки. Илария встала и резко подняла руку. Приготовить пушки к насыщенной бомбардировке. Очистить посадочную площадку. Пушки готовы. Ок, стойте. Я подняла руку и остановила их. Что случилось, сестра Киеми? Почему вы хотите все разрушить? Вы хоть уверены, что озеро Фей вообще существует? А если в лесу сейчас есть люди, вы собираетесь убить их? А если ваши пушки уничтожат озеро, что мы тогда будем делать? Илария смиренно сцепила пальцы. Нет, я не знаю, я устало вздохнула, неужели меня послали сюда, чтобы нянчиться с ними? Твоя карта может просканировать, есть ли там внизу источники воды? Спросила я. Илария тут же подошла к столу и нажала несколько кнопок, после чего покачала головой. Магнитные помехи не позволяют провести полное сканирование местности. Понятия не имею, что это за магнитные помехи, но не стану спрашивать. А что насчет людей? Цуки качнула головой. Поскольку это влияет на наши сканеры, люди тоже будут отображаться как зомби. Я пристально посмотрел на Иларию. То есть мы даже не знали, нежить это или нет, но вы были готовы открыть по ним огонь. Илария недовольно поморщилась. Разве они важны? Они явно не последователи, они и самы. Никто из них не важен. Вряд ли по кому-то из них будут скучать. Я нахмурилась. Дело не в этом. Что скажет мастер, если узнает, что мы уничтожили весь лес только для того, чтобы найти озеро? А еще хуже, если озеро будет уничтожено из-за твоей беспечности. Возможно, ты гениальный полководец, но, пожалуйста, не позволяй своей любви к мастеру ослепить твой разум. Уф, прости, искренне извинилась Илария. Я посмотрела на Цуки, и тебя это тоже касается. Мне все равно, насколько близки вы были с мастером в другом мире, но не думаю, что мастер будет рад услышать, что вы двое все время припираетесь из-за пустяков. Она опустила глаза. Я это учту. Я кивнула, во всяком случае, они были готовы слушать. Меня бы беспокоило, если бы кто-то из них был слишком упрям и не хотел бы слушать. Илария посмотрела на меня опущенными глазами. Хаем, и что теперь делать, сестра Киеми? Придется нам самим спуститься вниз и поискать озеро. Поскольку твоя карта все еще способна указать довольно точную схему местности, нам просто нужно найти наиболее вероятные места, где может быть озеро, а именно любые свободные от деревьев поляны, похожие на чашу. Какая сестра Киеми умная, восхваляя меня, ты ничего не добьешься. Поэтому давай лучше приступим к поиску озера, хорошо? После того, как Цуки нажала еще несколько кнопок на столе, три части карты засветились. Вот, рельеф местности в этих трех областях с наибольшей вероятностью может содержать озеро. Начнем искать его в этих местах. Я повернулась к Иларии. Тогда может нам послать твоих людей на поиски? На мгновение она задумалась, а после покачала головой. Звук огнестрельного оружия может привлечь к нам весь лес зомби. По-моему, лучше сделать это тихо. Ну, хоть теперь она стала благоразумной. Тогда нам нужно пробраться туда самим, размышляла Цуки. Я не против. Илария усмехнулась. Хе-хе, кто первый найдет, тот и лучшая младшая сестра. Хаймеф, я не проиграю такой, как ты. Ты. И я снова стукнула их обеих по головам. Мастер, я очень прошу вас наказать ваших двух буйных сестер, как только они вернутся. А то мы еще не начали, а у меня уже голова болит. Глава 564. Сдержанность. Глава 564. Сдержанность. Киемипов. Действительно, туман был густым. Он был настолько густым, что любой нормальный человек не смог бы увидеть свои пальцы, если бы вытянул руки перед собой. К счастью, мы ненормальные. Ты уверена, что тебе не нужны эти тепловые очки, сестра Киеми? Спросила Илария, протянув мне какое-то сложное устройство, напоминающее огромные очки. Уверена, у меня есть другие органы чувств, которые достаточно обострены, поэтому я могу маневрировать в этом тумане даже не глядя по сторонам. Цуки посмотрела на меня с сомнением, но решила не комментировать. Обернувшись, она указала на направление впереди нас. Впереди расщелина, где может быть озеро. Пойдем. Едва эти слова успели прозвучать, как перед нами возникла стена людей, преградившая нам путь к цели. Большинство из них выглядели как искатели приключений, судя по снаряжению, которое они носили, хотя некоторые из них явно были крестьянами. Эх, похоже, они не такие, как я думала. А разве они не должны быть такими? Гниющими, стонущими и все такое? Пробормотала Илария. Это упыри, ответила я ей, заметив характерные белые глаза и пустые выражения их лиц. Кто-то здесь практикует некромантию. Упыри, повторили две младшие сестры. Ага, они живые существа, у которых забрали душу. Потом некромант поработил их тела, чтобы они выполняли его приказы. Цуки с жалостью посмотрела на упырей. Как ужасно, я могу спросить, есть ли способ спасти их? Я покачала головой. Люди, которые участвуют в этом процессе, и если они не обладают особой силой, то их души погибнут в момент извлечения. А если судить по тому, как ведут себя эти упыри, я очень сомневаюсь, что некромант, управляющий ими, особенно опытен. Илария усмехнулась. Похоже, нам придется просто убить их всех огнем. Она достала из кольца для хранения какой-то цилиндрический рюкзак, к которому был прикреплен шланг. Из шланга выходил маленький огонек, который горел, даже когда на него дул ветер. Поскольку мне не понравилось, к чему это может привести, я быстро остановила ее. Что я тебе говорила об уничтожении всего леса? Эх, но жечь зомби огнем, это же логично, не так ли? Во-первых, это даже не зомби, а во-вторых, и тут я взмахнула рукой в воздухе, и абсолютно все упыри тут же оказались заключены в сплошную глыбу льда. Ну что, пойдем посмотрим на расщелину, риторически спросила я. Бу-у-у. А я хотела воспользоваться своим огнеметом. Игнорируя недовольство Иларии, я продолжила идти по тропинке к тому месту, где в последний раз на карте была видна расщелина. Оказалось, что расщелина – это канава, в которую сваливали груды умерших и оставляли гнить, оставляя в воздухе зловоние. «Неудачные эксперименты», — пояснила я, прикрывая нос рукавом. «Не хочу оставаться здесь больше, чем нужно». Илария поморщилась. «Согласна». Повернув назад, мы двинулись в путь, и, само собой, из тумана показалась еще одна орда упырей, готовая нас остановить. Мы ни на них не посмотрели, потому что я просто заморозила их, взмахнув один раз рукой. И вот мы продолжили путь к следующему возможному месту на карте. На этот раз мы не встретили никакого сопротивления в следующем месте, вероятнее всего потому, что единственное, что мы там нашли, был кратер, похожий на след гигантского монстра, и внутри не было ничего. Нас не беспокоил тот факт, что здесь может находиться гигантский монстр, ведь у всех нас было достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить его, если бы он появится. Но когда мы направились к последнему месту, на нашем пути появилась огромная орда упырей, выглядевшая на этот раз более агрессивно, чем предыдущие. Совершенно ясно, что этот некромант не хотел нас видеть. И все же, сколько бы этих безмозглых упырей на нас ни насылали, мне было достаточно просто заморозить их всех. Единственное, на что они могли рассчитывать, это на свою численность. Женщина в простом сером плаще с капюшоном, закрывающим верхнюю половину лица, стояла там и ждала нас. За ее спиной стоял бревенчатый домик, который был достаточно большим, чтобы в нем могла жить большая семья. Вероятно, это был ее дом. Женщина скрестила руки. «Итак, вы те, кто пришел сюда и начал устраивать беспорядок. Думаю, я должна поаплодировать вам за то, что вы зашли так далеко, несмотря на все трудности, которые были созданы вокруг вас». Я наклонил голову в ее сторону. «Трудности вокруг нас, не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Мы просто пришли сюда пешком. Это не составило никакого труда». Она нахмурилась. «Такая заносчивость у лисы Йокой. Давайте перейдем к делу. Что вы здесь делаете?» Илария шагнула вперед. «Нам нужно найти озеро Фей. По слухам, оно находится в этом лесу. Вы случайно не знаете, где оно находится?» Тут я увидела, что Илария держит пистолет за спиной, приготовившись напасть на женщину при первых признаках агрессии. Женщина тяжело вздохнула. «И для чего же вы хотите искать это легендарное озеро?» Скрестив руки на груди, Цуки ухмыльнулась. «Разве вам это нужно знать?» Женщина жестом указала на деревья вокруг себя. «Этот лес – мой дом, а вы все нарушаете его границы. Хотелось бы думать, что у меня есть право знать, что вы собираетесь делать с тем, что принадлежит мне». Я приподняла подбородок. Дерзкие слова от некроманта. «Судя по всему, нам сейчас не стоит даже прислушиваться к вашим словам». Она пожала плечами. «Может быть, как долго вы собираетесь блуждать в этом лесу без моей помощи прежде, чем найдете его? Кроме того, единственное, что я сделала до этого момента, это защищала свой дом. Вы же здесь захватчики». Я кивнула головой, и Лария взглянула на меня. «Мой любимый Ани сама потерял память, и нам удалось выяснить, что его можно вылечить, если использовать воду из озера Фей для приготовления зелья. Этого достаточно?» Женщина хмуро ответила. «Использовать воду озера Фей для создания зелья от амнезии? Первый раз об этом слышу». Цуки усмехнулась. «Тогда вы не так хорошо начитаны, как вам кажется. Вы спросили о причине, мы вам ответили. Теперь вы скажете нам, где оно находится, или будете продолжать тратить наше время. Ты очень груба, ты это знаешь, с чего ты взяла, что я скажу тебе после такого отношения?» Тут она щелкнула пальцами, и туман рассеялся, показав самую большую орду упырей вокруг нас, которую мы видели. «Эта орда меньше, чем орда монстров, с которыми нам пришлось столкнуться тогда, поэтому она нас ничуть не напугала». Я вопросительно подняла бровь. «Неужели это должно нас напугать? Пусть вы сильны, но чтобы справиться с таким количеством людей, вам потребуется время и усилия. Пусть они и упыри, но они все еще обладают навыками, которые были у них при жизни, а некоторые из них были первоклассными авантюристами». Илария посмотрела на меня и умоляюще попросила. «Сестра Киэми, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дай мне это сделать». Я вздохнула. «Только немного. Так как это поляна, то ей можно использовать огнемет или как там его, не спалив весь лес». «Да», — радостно воскликнула она и тут же начала что-то набирать на устройстве, которое было пристегнуто к ее запястью. Оссен солнечный разрушитель. Начать опасную бомбардировку с воздуха на Землю по текущим координатам. Зафиксировать указанные цели и уничтожить их с особой жестокостью. Огонь на поражение. В тот момент, когда воздух над нами сильно задрожал, я создала вокруг нас прозрачный ледяной купол. Подняв голову, женщина увидела гигантский корабль, который висел в небе. И в этот момент первые снаряды ударили по земле вокруг нас. Уф. Ну, понятно, что ее чуть-чуть все равно взорвало половину леса. С чего я взяла, что эта девушка когда-нибудь будет сдерживать себя. Надеюсь, эта женщина еще жива. Глава 565. Никогда не доверяйте тому, кто живет в домике в лесу. Глава 565. Никогда не доверяйте тому, кто живет в домике в лесу. Киемипов. После того, как пыль от бомбардировки Илари окончательно осела, некромантка, к счастью, была еще жива, хотя и едва жива. Она только успела воздвигнуть вокруг себя щит, когда начались взрывы, но даже этого щита оказалось недостаточно, чтобы защитить ее от бомбардировки. Он разлетелся на куски при первом же попадании. Мне пришлось выставить свой собственный щит, чтобы защитить ее, удивляясь, как она смогла так долго оставаться живой, будучи такой слабой. Хе-хе-хе, получите это, зомби. Здесь я лучше Эмаута, гордо крикнула Илария. Она особо не переживала, что чуть не убила нашего потенциального информатора. Цуки щелкнула языком. Это ерунда, то же самое я могу сделать и без помощи корабля. Да, но мой способ намного круче. Аниуэ никогда не интересовался такими вещами. Надо будет потом пожаловаться мастеру, это соперничество младших сестер выходит из-под контроля. Подойдя к некромантке, я положила ее на спину, не принимая во внимание пятна крови на ней и отсутствующие конечности. «Теперь ты чувствуешь себя более изговорчивой?» – спросил я. Она что-то пробурчала, а я решила, что это утвердительный ответ, и материализовала в своей руке одну из божественных пилюль мастера. Кинув ее ей в рот, я заставила ее проглотить пилюлю и подождала несколько секунд, пока она подействует. Сделав вдох, женщина села, удивленно глядя на свое полностью исцеленное тело. Наверное, она никогда в жизни не думала увидеть такую чудодейственную пилюлю. Она вытаращилась на меня. «Кто? Кто вы?» Я покачала головой. «Здесь вопросы задаю я. Где находится озеро?» На какое-то мгновение женщина задумалась, а затем со вздохом спросила. «То, что вы сказали о том, что оно нужно для зелья, правда?» «Да, и я сказала, что это я буду задавать вопросы. И при чем тут это?» Затем она встала и смахнула с себя пыль. «Тогда следуйте за мной». Цуки преградила ей путь. «Почему мы должны доверять тому, кто пытался убить нас всего несколько минут назад?» Она вздохнула с досадой. «Мне снова напомнить вам, что это вы вторглись в мой дом. Разве это неправильно с моей стороны, защищать свой дом?» Илария пожала плечами. «В ее словах есть смысл. Так в чем же дело?» Она жестом указала в сторону своего дома, показывая, что мы должны идти, пока она будет рассказывать. «Меня зовут Хейзел, я хранительница озера фей, которое вы ищете. Но прежде чем вы спросите, я скажу, что не занимаюсь некромантией. Я заклинатель, а все эти упыри были элементалями земли, которые выглядели словно упыри». Я удивленно спросила, и что они должны были делать? Отпугивать людей? В этом и была идея. Да, многие люди просто уходили, понимая, что могут превратиться в одного из них, и тогда у меня было меньше проблем. «Значит, вы являетесь хранителем этого озера фей?» – спросила Цуки. «Феи благословили это озеро, наделив его необычайной целительной силой, способной вернуть молодость даже без культивирования. Кроме того, практикующие, которые пили из него, обретали силу и повышали эффективность своей культивации. Поэтому озеро пользуется большим спросом у всех, кто хотя бы слышал о нем. Именно поэтому феи устали защищать свое озеро от беспринципных охотников, и позвали на помощь меня». Осмотрев ее с ног до головы, я спросила, «Но почему они позвали именно тебя?» «В свое время я подружилась с несколькими феями, избавив их от некоторых искателей приключений. Большинство людей стремились присвоить себе озеро, чтобы злоупотреблять его силой, а я лишь хотела изучить его. Так что феи сочли это достойной компенсацией за мою помощь. Вот мы уже почти подошли к домику. Пользуясь случаем, я осмотрела его, и могу сказать, что он выглядит вполне жилым, но, несмотря на это, ухоженным. Если смотреть на него снаружи, то нельзя сказать, что здесь живет некромант, а феи не будут возражать, «Если мы возьмем немного», — заметила Илария. Хейзел покачала головой. «На самом деле феи никогда не возражали против того, чтобы поделиться озером с другими. Беда лишь в том, что человеческая жадность подтолкнула некоторых из них к попытке присвоить озеро себе и изгнать фей, а некоторые даже пытались сделать на этом бизнес. Я согласна», — кивнула, — «ведь есть такие люди, чья человеческая жадность поистине не знает границ. Поэтому мы должны очистить их от такого уродства, обучив их пути мастера. Лишь после того, как весь мир узнает о величии мастера, он очистится от своих нечистот». Когда мы подошли к двери домика, Хейзел открыла двери и жестом пригласила нас войти. «Ежели вы хотите взять немного, чтобы помочь другому нуждающемуся человеку, феи не откажут вам в помощи». В доме была интересной лишь небольшая ниша в задней части дома, в которой, похоже, располагалась ее алхимическая комната. Там были полки, забитые алхимическими ингредиентами, включая травы, зелья, туши животных и даже несколько черепов разного размера. Эти размеры начинались от таких, которые, казалось, принадлежали огромному медведю, до нескольких крошечных, меньше крысиного. Усадив нас за обеденный стол, Хейзел налила нам чаю. «Пойду и сообщу феям о вашем прибытии, чтобы они не пугались. Просто ожидайте тут». Подойдя к нише, она отодвинула ковер в сторону, открыв под ним люк. Открыв его без особых усилий, она спустилась по лестнице и, не оглядываясь, исчезла в недрах земли. Посмотрев на остальных, я увидела, что их чай так и остался нетронутым, а Цуки даже отодвинула его от себя. Взяв из кольца хранения еще одну божественную пилюлю, я взяла чашку с чаем и сделала глоток. Хаем, точно отравлен, не сильно, но я почувствовала, как что-то засело в моих кварковых венах после того, как я выпила чай. Готовясь закинуть пилюлю в рот, я почувствовала, что странное ощущение внезапно рассеялось, как будто оно было нейтрализовано чем-то другим. Я не понимаю, ведь яд не нейтрализовался сам по себе, значит, что-то другое, но я не понимаю, что именно. Может, это мой скрытый навык? Подумаю об этом позже. Знаю одно, что эта Хейзел определенно не та, за кого себя выдает. Все признаки были очевидны. Те маленькие черепа на полках, наверняка это были черепа фей, что делает ее одной из тех, от кого феи хотели защитить озеро. А еще, земляные элементали не гниют, а тела, которые мы видели в той гигантской канаве, определенно были трупами настоящих людей, а не кучки элементалей земли, притворяющихся трупами. Если она думает, что для того, чтобы разобраться с нами, достаточно прибегнуть к таким мелким уловкам. Ху-ху-ху. Мы заставим эту женщину страдать очень-очень долго. Глава 566. Ты едва заслуживаешь нашего времени. Глава 566. Ты едва заслуживаешь нашего времени. Киемипов. Мы втроем пробрались к люку и проверили его на наличие ловушек, а затем спустились по лестнице вслед за нашей целью. Источника света в конце лестницы не было, но это не было для нас проблемой. У Иларии и Цуки были волшебные очки, а я активировала технику ночного видения, благодаря которой я могла видеть в темноте так же ясно, как и днем. Я повела всех вниз по лестнице, держась поближе к стене на случай, если эта женщина расставила какие-нибудь ловушки для непрошенных гостей. Безо всяких происшествий нам удалось добраться до самого низа. Прокравшись за угол, мы оказались в длинном и пустом коридоре. Здесь точно были ловушки. Илария поправила очки руками и осмотрела коридор. Эх, это похоже на ловушку для стрел с нажимной плитой. Чтобы пересечь это место и не стать при этом решетом, нам нужно будет наступать на определенные места. Если нужно, я могу отметить места, на которые нам нужно наступать, чтобы пройти. «Не нужно», — сказала я, располагаясь посреди коридора. Быстро собрав в себе ледяные кварки, я выпустила волну мороза, которая за долю секунды полностью заморозила весь коридор. На всякий случай, прикрывшись щитом из льда, я шагнула вперед и прошла через коридор, оставаясь на протяжении всего коридора нетронутой. «Девочки, вы идете?» — спросила я, посмотрев на девушек, стоящих в другом конце коридора. Очень быстро пройдя по замерзшей дорожке, которую я сделала, они без всяких проблем присоединились ко мне. Цуки оглянулась. «Хаем, похоже, такие трюки становятся бесполезными перед лицом превосходящей силы». Я улыбнулась. «Это вполне естественно. Слабые всегда становятся жертвами сильных. Если человек достаточно силен, ему не нужно бояться пути, по которому он идет. Мастер, вершина сильных. В самом конце коридора была огромная массивная железная дверь, которая доходила до самого потолка. Она была настолько большой, что если бы ее открыли, то 6 человек могли бы пройти через нее бок о бок и с запасом пространства. Не слишком ли огромная дверь для фей, как вы думаете? Заметила Цуки. Действительно, размер обычной феи примерно с мою руку. У них не было причин делать такую огромную дверь, если только не они ее делали. Скорее всего, она предназначена для того, чтобы запирать фей. Чтобы открыть дверь, я положила руку на одну сторону, но обнаружила, что она крепко заперта. «Давай я», — предложила Цуки, встав перед дверью. На мгновение ее тело засветилось красным светом, а затем в двери открылось отверстие. Дверь не была разрушена, наоборот, в самом пространстве внезапно образовался туннель. Я удивленно посмотрела на дыру. «Ты что сделала, ММ?» «Что-то типа пространственного туннеля. С помощью него можно соединить два пространства, и тем самым сократить расстояние между ними почти до нуля. Конкретно этот соединяет с обратной стороной двери. Пройдя через отверстие, мы все оказались по ту сторону, как будто двери не существовало. Чего мы не ожидали увидеть там, так это гигантского монстра, который выглядел так, словно кто-то расплавил кастрюлю, полную живых существ, и соединил их вместе. Монстр повернулся к нам, 100 пар глаз, как человеческих, так и звериных, устремили на нас свой взгляд. Она говорила, что не некромант, с сарказмом прокомментировала Илария. Если она не некромант, тогда что это за чертовщина? Цуки покачала головой. Вообще-то она говорила правду. Она не некромант, она биомант. Хейзел появилась из-за монстра. ТСК. Моя история была настолько невероятной, не так ли? Я посмотрела на нее. Нисколько. Мы с самого начала не доверяли тебе. Ты оставила черепа феи валяться в своей нише. Было понятно, что ты с ними явно не в дружеских отношениях. ТСК. Это не важно. От чая, который ты пила. Ахахаха. Неужели ты думаешь, что мы действительно пили бы чай от кого-то, кому не доверяем? Да ты наивнее, чем я думала. Ха-ха-ха-ха. Засмеялась Илария. Гхака. Хорошо, хоть здесь тебе не поможет твой магический корабль. Даже втроем вы не сможете одолеть моего голема из плоти. Монстр зарычал, возвышаясь над нами во весь свой рост. В нем заключена сила всех живых существ, которые были слиты с ним. Смешавшись с несколькими практикующими, он даже может использовать техники, чтобы сокрушить вас. Благодаря суперрегенерации, полученной от смешивания с водой озера фей, вы не сможете его убить. Ахахахахаха. Очень скоро я заставлю вас троих присоединиться к его телу, и тогда этому глупому матриарху придется склониться перед моей силой. Ха-ха-ха-ха. Я со вздохом сказала. Похоже на жабу, которая хочет отведать мясо лебедя. Эта идиотка бросила на меня мерзкий взгляд. Что ты сказала? Как ты посмела смотреть на меня свысока? Неужели ты думаешь, что с помощью этого ты сможешь захватить мир? По-моему, шансов умереть у тебя больше. На ее лице появилась явная ярость. Убей их. Сделай так, чтобы они страдали. Монстр из плоти зарычал и поднял одну часть своего тела, пытаясь замахнуться на нас. Сначала я планировала его заморозить, а потом разбить на куски, но Цуки меня опередила. Одним щелчком пальцев монстра засосало в миниатюрную черную дыру, и больше его не было видно. Мы дали Хейзел время осмыслить произошедшее. Разве мы не молодцы? Что? Как? Пробормотала она, в недоумении глядя на землю. Закатив глаза, я сказала. Говорила же я тебе, что ты слабая. Еще несколько секунд она смотрела на землю, а потом достала нож с пояса. Должно быть, она сломалась, увидев, что ее усилия полностью сведены на нет, но нож вряд ли пригодился бы ей против нас. Мы можем просто избавиться от нее, ведь она только мешает, предложила Илария. Когда я хлопнула в ладоши, маленькая метель закружилась вокруг нее, превратив ее в сплошную глыбу льда. Разумеется, мы еще не закончили с ней, она должна много страдать, и мне бы очень хотелось не торопиться с ее мучениями. После того, как мы закончим с нашей целью здесь, я заберу ее с собой, и мы сможем как следует помучить ее вместе. Наверняка старшая сестра тоже захочет присоединиться. Может быть, она даже послужит хорошим примером для Брендона. Мы оставили помеху позади и продолжили путь по туннелю. Глядя на то, какую охрану установила здесь эта женщина, и то, что она упомянула о подмешивании в монстра, есть большая вероятность, что озеро фей будет недалеко. Значит, Скоро мы сможем вернуться к мастеру и получить его любовь. Глава 567. Они просто очень доверчивы. Глава 567. Они просто очень доверчивы. Илария Пов. Гуну-ну. Не хочется это признавать, но Цуки однозначно сильнее меня в плане способностей. Хорошо, хоть любовь о ней сам и не зависит от того, насколько мы сильны, и он все равно будет любить меня, несмотря на это. ХМФ. Но я все равно симпатичнее ее. Каждый знает, что Имаута должна быть самой милой. Так что я победила. Так я и думала. Как только я услышал голос сестры Киэми, я подняла голову и увидела, что она остановилась перед стеклянным окном с одной стороны стены. Заглянув через ее плечо, я увидела интересную сцену с феями, сидящими в отдельных миниатюрных тюремных камерах. Затем сестра Киэми постучала костяшками пальцев по стеклу, и все они посмотрели на нас. Кажется, что многие из них были удивлены нашим появлением, но некоторые сразу же начали бить кулаками по стеклу, явно разгневанные нашим присутствием. Судя по всему, стекло было звуконепроницаемым, так как мы ничего не слышали, даже когда они шевелили ртами. Пленники, да, скорее всего, эта женщина обманула их и захватила, чтобы использовать для экспериментов, размышляла фальшивая младшая сестра. Они не слишком дружелюбно выглядят, вряд ли освободив их, мы сможем расположить их к себе. Советую просто оставить их в покое. Я хмуро посмотрела на нее. Что, естественно, мы должны их спасти. Это такой ценный источник информации и потенциальной рабочей силы. Неужели ты этого не видишь? Обычно такие люди, как она, не понимают, что они могут быть на нашей стороне. Только подумай, сколько всего они могут сделать своими крошечными ручками, чего не смогут сделать люди. Мы должны заполучить их себе. Взглянув на меня со странным выражением лица, она сказала: «А ты и правда стала тираном». Я обиженно надула щеки. «Не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. Все мои работники получают зарплату и справедливое обращение, у них даже есть выходные дни. Но это не отменяет того факта, что ты их эксплуатируешь». «Я их не эксплуатирую». «Ну, как скажешь». Я посмотрела на сестру Киэми. «Что будем делать?» «Пожалуй, я соглашусь с тем, что в этой ситуации их нужно освободить, поскольку они знают гораздо больше, чем мы, об этом месте. Сначала освободим того, кто кажется менее агрессивным, возможно, он сможет успокоить остальных». Сделав шаг вперед, сестра Киэми приложила руку к стеклу, заморозив его маленькую часть, и через секунду после того, как она убрала руку, стекло разлетелось на мелкие кусочки. Женщина-фея, которую освободили, не воспользовалась шансом сбежать из своей тюрьмы. Наоборот, она забилась еще дальше к дальней стене, прижимаясь к ней. Затем сестра Киэми подошла к ней ближе. «Здравствуйте, вы меня понимаете?» Ответом феи был лишь испуганный вопль, и она еще сильнее прижалась к стене. «Все хорошо, мы не хотим причинить вам вред. С плохой женщиной мы уже разобрались, не нужно больше так бояться». Фея застонала еще громче, стараясь слиться со стеной. Я закатила глаза. «Позволь мне, сестра». Встав на место сестры Киэми перед стеклянной тюрьмой, я со всей силы ударила кулаком в стену, отчего вся стеклянная тюрьма затряслась, а несколько фей упали на пол. «Заткнись, прекрати выть, личинка». Фея тут же закрыла рот. «О, прекрасно, ты на самом деле понимаешь меня. В какой-то момент я решила, что ты слишком глупа, чтобы понимать человеческий язык. Подойди сюда», — приказала я, указывая на переднюю часть ее камеры. Она замешкалась, переводя взгляд с моего пальца на меня. «Не вынуждай меня вытаскивать тебя оттуда», — предупредила я ее, хрустнув костяшками пальцев, чтобы доказать свою правоту. Наконец она протиснулась вперед и встала у края своей камеры, очевидно, все еще напуганная. «Ну вот, она полностью в твоем распоряжении, сестра Киэми», — усмехнулась я. «Хе-хе, а я гений или как?» Фальшивая сестра хмуро посмотрела на меня. «Настоящий тиран. ХМФ, говори, что хочешь, но ведь я принесла нам результаты, а ты уже была готова оставить их, так что ты последняя, от кого я хочу это услышать». Сестра Киэми как-то странно на меня посмотрела, а потом взглянула на фею. «Не бойся, мы здесь не для того, чтобы причинить вам вред, ты меня понимаешь?» Фея неспешно кивнула головой. «Нам нужно было найти озеро фей, чтобы вылечить нашего мастера от амнезии. Здесь мы нашли женщину по имени Хейзел, которая пыталась убить нас». «Значит, вы все ее пленники?» Фея нахмурила брови. «Хейзел, одурачила нас. Она ставила на нас эксперименты по биомантии. Ненавистное чудовище. Тогда не стоит больше беспокоиться. Мы уже разобрались с ней. Вы убили Хейзел. Она заморожена в ледяной глыбе прямо по коридору. Желаешь проверить? Если разрешите. Когда мы отошли в сторону, она тут же выпрыгнула из камеры. Ее крошечные крылышки затрепетали и понесли ее по коридору с удивительно высокой скоростью. А ты не боишься, что она может убежать? Заметила Цуки. Я резко вздохнула, услышав слова этой фальшивой сестры. И оставит своих друзей, значит, она негодяйка, с которой мы не захотим иметь дело, и в этом случае мы ничего не теряем. Или это значит, что тебе не нужны работники с эскапистским мышлением, ХМФ? Правильнее было бы сказать, что мне нравятся сострадательные люди. Словно в подтверждение моих слов, она быстро подлетела к нам. Вы убили ее, вы освободили нас, наши спасители. Что мы можем для вас сделать? Сестра Киэми жестом указала на стеклянную стену. Если я освобожу остальных твоих друзей, ты сможешь не дать им разбушеваться, а то некоторые из них выглядят так, будто не хотят нас слушать. Она утвердительно кивнула. Разрешите мне встать на вашу руку, и они послушают меня. Сестра Киэми вытянула ладонь, и фея, не раздумывая, встала на нее, ее крошечные крылышки трепетали, пытаясь удержать равновесие, пока Киэми шла. Фея кивнула, и сестра Киэми взмахнула рукой над стеклом, легко разбив остатки стеклянной тюрьмы. Вскоре часть из них выпрыгнула из своей тюрьмы и взлетела в воздух, призывая вокруг себя различные техники, чтобы атаковать нас. Для группы людей, которые даже не достигают и десятой части моего роста, они очень импульсивны. Но они остановились, когда поняли, что на ладони Киэми стоит один из них и пытается привлечь их внимание. «Братья, сестры, веселитесь!» — крикнула фея, размахивая руками в воздухе. «Они — наши спасители. Изменник мертв. Чудовища больше нет. Мы свободны». От этих слов феи пришли в восторг, и все они закричали во все горло в знак радости. К нам подлетела довольно старая на вид фея. «Дорогие благодетели, словами не описать, как мы вам обязаны за то, что вы спасли нас от этого чудовища. Можем ли мы чем-нибудь отплатить вам? Нам нужна вода из вашего озера фей, не теряя времени», сказала фальшивая сестра. «А, ясно. Полагаю, это следует ожидать от каждого, кто приходит сюда. Тогда следуйте за мной, я приведу вас туда. Это небольшая цена за то, что вы спасли нас. А, какие они доверчивые, не так ли? Я говорю о том, что их только что обманул другой человек, и я думала, что они будут более недоверчивы к нам. Поэтому той женщине тоже удалось их обмануть, потому что они такие доверчивые. Ну что ж, нам же лучше. Хорошо, просто подожди немного, а не сама. Скоро твоя милая Эймаута вернется с зельем для тебя». Глава 568. Иногда нужно испытывать такое на себе. Глава 568. Иногда нужно испытывать такое на себе. ГГПов. Испытав эту жидкость происхождения на монстрах, я хотел выяснить, как она работает, и я понял. Я вообще ничего о ней не знаю. Или точнее, невозможно понять, что она на самом деле делает. Кроме того, эффект от жидкости происхождения кажется совершенно несистематичным. Когда я дал другому монстру-волку немного этой жидкости, он превратился в милого щенка, а не в волка размером с гору, в которого превратился первый. Капнув на несколько деревьев, они тоже изменились по-разному. Одно превратилось в гигантское дерево, другое – в деревянную куклу, третье – в альраун. А когда мы думали, что все так и останется, то последнее превратилось в меч. Когда я дал немного этой жидкости первому волку размером с гору, он превратился в рыбу, которая могла плавать по воздуху, а огненная птица превратилась в монстра, водяного ящера или как его там. Что это вообще? Эффект от этой штуки вообще не логичен, это даже случайнее, чем бросать кости. Эхихи, это так весело. Мастер, мастер, пусть паук попробует следующим. Ну, по крайней мере, Акари весело. Несмотря на все происходящее, ни один из монстров почему-то не был против его выпить. То есть, это уже можно рассматривать как игру в наказание, верно? Тогда почему монстры относятся к питью этой воды происхождения так, словно это для них большая честь? Взгляните, они даже на дерево, которое превратилось в меч, смотрят с завистью. Даже волк, превратившийся в щенка, выглядит особенно гордым собой. Как бы то ни было, я не собираюсь смотреть в зубы дареному коню. Следуя просьбе Акари, я дал пауку выпить глоток жидкости происхождения. Спустя минуту тело паука начало светиться, очертания его тела менялись, сгущаясь внутри себя, а затем снова расширились. После того, как свет померк, передо мной стояла белая лошадь с длинной черной гривой. Она выглядела очень величественно, даже я так считаю. Лошадь радостно пофыркивала и даже обласкала меня, прежде чем сделать почтительный шаг назад. Не понимаю, почему паук так рад превращению в лошадь. Эхихихи, мастер, это так круто. Может и мне попробовать, предложил Акари. Я удивленно приподнял бровь. А ты тоже этого хочешь? Можно? Ну, пожалуйста, это так весело. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Конечно, я ожидал, что Шиари остановит ее, но, похоже, ее мысли совпали с мыслями других монстров, так что она не сделала ни единого движения, чтобы остановить свою сестру. Я не уверен, что все это весело, но раз уж она так отчаянно просила, я дал ей одну капельку. Пожалуйста, только не превращайся ни во что странное. Если это произойдет, мне нужно будет найти способ превратить ее обратно, так как я люблю пух. Мне будет очень грустно, если она потеряет свою пушистость. Через несколько минут тело Акари начало светиться, как у паука, и в ее теле происходил тот же процесс с трансформацией, который я наблюдал уже несколько раз. А когда свет окончательно померк, Акари превратилась в так она совсем не изменилась. Может, это была ошибка? Нет, погодите, вау, у меня теперь есть еще один хвост. Спасибо, мастер, я люблю тебя. Она начала облизывать мое лицо, обвивая хвостом мою шею. Уа, такие пушистые. Затем я ощутил толчок в другое плечо, я повернулся и увидел, что Шиари смущенно смотрит на меня. Если это не слишком большая просьба, божественный, можно мне тоже немного? Уф, с чего это ты вдруг стала такой милой? Вот, я дал ей тоже капельку. Видимо, Шиари почувствовала себя обделенной и тоже захотела еще один хвост. Буду надеяться, что она получит желаемое. И вот белая лисица выпила из моей ладони, а через некоторое время ее тоже окутал яркий свет. Когда свет погас, невозможно описать мое облегчение, когда я увидел, что она все еще лиса. Я бесконечно благодарна Божественному за его щедрость. Эта Шиари обязуется жить и служить Божественному вечно. Бросьте, хвосты действительно очень пушистые, но, по-моему, такая реакция – это перебор, правда ведь? Хорошо, что она счастлива. Я погладил обеих лисиц по голове. Если исходить только из этих двух примеров, можно было бы предположить, что жидкость происхождения позволяет тому, кто ее пьет, превращаться в то существо, которое оно больше всего желает. Увы, эта гипотеза не работает, поскольку один и тот же монстр, выпивший жидкость происхождения несколько раз, каждый раз превращался в совершенно разные существа. Ведь даже самые непостоянные умы должны иметь примерно одно и то же представление о том, во что они хотят превратиться, верно? Так что это предположение не подходит. В итоге, я все еще не знаю, как эта штука работает. А знаете что? Пошло оно все к черту, я просто выпью его сам и посмотрю, что произойдет. Как будто почувствовав мои намерения, Шиари обеспокоенно посмотрела на меня. А Божественный уверен в этом, поскольку вы не монстр, это может повлиять на Божественного по-другому. Пожалуй, было бы разумно сначала поймать Бога и испытать это на нем, не знаю даже, с чего начать. Во-первых, я не собираюсь похищать Бога, чтобы испытать это на нем. Во-вторых, я точно не Бог, так что даже если я захочу испытать это на ком-то, это будет человек. По-моему, мастер уже вышел за рамки обычного человека, не так ли? Прокомментировал Акари, все еще занятая тем, что тыкалась носом в мое лицо. Я, естественно, не стал обращать на нее внимания и снова достал флакон с жидкостью происхождения. Из своего кольца хранения я достал маленькую чашку и налил в нее совсем немного. Остается надеяться, что я не превращусь во что-нибудь странное. Черт, я вообще не знаю, подействует ли это на меня. Ну, была не была, сказал я, откинув голову назад и выливая содержимое чашки себе в рот. Подождав несколько секунд, я неожиданно почувствовал урчание в животе. И это было не просто так, все мое тело задрожало, мышцы напряглись, и казалось, что у меня может случиться инсульт.